3 часа утра. Ветер стих. Луна отражается в гладком, спокойном море. Тишину спальни Конвея Джефферсона нарушало только его мерное дыхание. Вдруг портьера на одном из окон вздрогнула. Затем медленно раздвинулась, и в лунном свете обозначился силуэт. Он тотчас исчез. Портьера встала на место, а мрак и тишина спальни оставались непотревоженными. Однако чувствовалось, что в комнате находится кто-то еще. Он неслышно приближался к кровати. Никаких звуков, кроме тяжелого дыхания спящего. Протянувшиеся к старику пальцы уже готовы были оттянуть кожу и вонзить в его тело шприц. Внезапно из темноты вынырнула другая рука и перехватила шприц. «Отдайте шприц!» Вспыхнул свет. Приподнявшись на подушках, Конвей пристально смотрел на убийцу Рубикин. «Боже мой! Это ты?»